Аристид. Аристид — греческий государственный деятель и полководец, живший в 540-467 годах до нашей эры. Родился Аристид в семье Лисимаха. Одни биографы пишут, что его семья была бедна, другие, что она принадлежала к числу самых богатых родов в Афинах. С юных лет Аристид занимался политикой. Он был сторонником государственного деятеля Клисфена, который после изгнания тиранов установил в Афинах демократию. Но, участвуя в управлении городом, Аристид постепенно разочаровывался в демократии и перешел на позиции аристократов. Образцом для подражания он считал спартанского законодателя Ликурга. Когда Аристиду поручили следить за общественными доходами, он строго исполнял свои обязанности. В результате раскрылось множество злоупотреблений и хищений общественных денег. Виновные в этих злоупотреблениях настроили народное собрание против Аристида, а его самого обвинили в краже. Но, уважаемые граждане, возмутились такой несправедливостью и потребовали не только оправдать Аристида, но и назначить его на ту же должность. После этого Аристид стал снисходительно относиться к расхитителям казны. Теперь все те, кому удалось нажиться за общественный счет, хвалили Аристида и убеждали народ снова переизбрать его. Народное собрание благосклонно отнеслось к этим предложениям. Но тут выступил сам Аристид и сказал: «Когда я добросовестно и честно следил за общественной казной, меня опозорили и едва не осудили. А когда я позволил ворам поживиться, меня называют отличным гражданином. Но я больше стыжусь нынешней чести, чем тогдашнего осуждения. А о вас сожалею. Вы одобряете того, кто угождает негодяям, а не того, кто охраняет государственную казну». Всю жизнь Аристид старался поступать справедливо, не поддаваясь ни изменчивым настроениям народа, ни соблазну прославиться или разбогатеть. Когда персы напали на Грецию и их войска высадились недалеко от Марафона, Аристид был одним из 10 стратегов, командовавших греческой армией. Каждому стратегу верховная власть принадлежала только в течение одного дня. Когда подошел черед командовать Аристиду, он уступил это право стратегу Мильтиаду, которого считал лучшим полководцем, чем себя. Другие стратеги последовали его примеру, и Мильтиад получил возможность действовать и разгромил персов в сражении при Марафоне. Аристид сражался в этой битве как простой воин. После победы большая часть греческого войска поспешила к Афинам, чтобы защитить родной город, если персы нападут на него. Аристид с небольшим отрядом остался охранять пленных и все то, что было захвачено в ходе боя. В лагере персов было много золота и серебра. Аристид и сам ничего не взял из этих богатств и другим не позволил, доставив все в общественную казну. Сразу после этих событий Аристида избрали архонтом, правителем Афин сроком на один год, а в народе его прозвали «Справедливым». Главным политическим соперником Аристида в Афинах был Фемистокл, который был готов добиваться власти и славы любыми способами. Сам Аристид больше заботился о пользе государства, чем о своей победе в народном собрании и славе. Часто он обращался к народному собранию через подставных лиц, чтобы Фемистокл из чувства соперничества не помешал ему провести в народном собрании нужное для государства решение. Но иногда случалось, что Аристиду приходилось противодействовать разумным начинаниям Фемистокла, чтобы уменьшить его влияние и не дать ему стать всесильным. Каждый раз, когда это случалось, Аристид глубоко переживал, что их соперничество наносит вред государству, и однажды, взяв верх над Фемистоклом, когда тот действовал разумно и целесообразно, не сдержался и, уходя из народного собрания, сказал, что афинянам было бы лучше, если бы они избавились и от Фемистокла, и от Аристида. В то время, когда соперничали Аристид и Фемистокл, в Афинах действовал закон об остракизме, и самых знаменитых политиков изгоняли из государства на 10 лет, чтобы они, пользуясь своей известностью, не захватили власть. Фемистокл распространил слухи, что Аристид, возгордившись, все дела решает сам, ни с кем не советуясь, и незаметно для всех стал единовластным правителем. Для проведения остракизма все граждане Афин писали на глиняных черепках имя того, кто, по их мнению, достоин изгнания, и сдавали его судьям. В тот день, когда проводили остракизм, к Аристиду обратился незнакомый крестьянин. Он был неграмотным и просил написать на черепке имя Аристида. Тот удивился и спросил, не обидел ли его чем-нибудь Аристид. «Нет», — ответил крестьянин, — «я даже не знаю этого человека, но мне надоело слышать на каждом шагу. Справедливый, справедливый, справедливый». Аристид молча написал свое имя и вернул черепок.